Распространенная ситуация такова. Пациент коллекционирует неудачи психотерапии, чтобы оправдать психотический или самоубийственный выигрыш своего сценария. Он уходит со словами «он еще будет мне говорить», то есть делает нечто неожиданное и прекращает лечение без предварительного обсуждения. Например, в конце третьей сессии, когда все как будто идет хорошо и пациент делает успехи, он может небрежно заметить, вставая и собираясь уходить. «Кстати, это мое последнее посещение, потому что я сегодня хочу обратиться в больницу штата». Или что-то в этом роде, о чем раньше даже не упоминал. Если доктор Кью внимательно изучил историю пациента, он может предотвратить такой случай, сказав во время третьей сессии: «Я думаю, вы собираетесь посещать меня полгода или год, а потом внезапно исчезнуть». Если Пат возражает, доктор Кью ответит: «Но именно так вы поступили на своих двух прежних работах и с тремя предыдущими терапевтами. Если хотите так поступить, пожалуйста, я за это время все равно кое-что смогу узнать. Но если вы серьезно хотите выздороветь, нам прежде всего нужно поговорить об этом. Иначе вы просто зря потратите полгода или год своей жизни. А если проясним это сейчас, вы сможете сэкономить много времени, и мы пойдем дальше». Алкоголики, которые стремятся к полному контролю или абсолютной капитуляции, вернее всего, обидятся такому прекращению своих игр. Зато пациенты, которые действительно хотят выздороветь, будут благодарны. Если пациент кивнет или рассмеется, прогноз обнадеживающий.